29. Из всех этих племен самые доблестные батавы, в малом числе обитающие на берегу реки Рейна, но главным образом на образуемом ею острове. Смотри примечание 72. Эта народность, бывшая некогда ветвью хатов, из-за внутренних распри перешла на новые места обитания, где и подпала власти Римской империи. Примечание 72. Пространство между двумя рукавами Рейна в его нижнем течении. Конец примечания. Но батавам по-прежнему воздается почет, и они продолжают жить на положении давних союзников. Они не унижены уплатой подати и не утесняются откупщиком. Освобожденных от налогов и чрезвычайных сборов их предназначают только для боевых действий, подобно тому, как на случай войны приберегаются оружие и доспехи. Столь же послушно нам и племя Матиаков. Величие римского народа внушило почтение к его государству и по ту сторону Рейна, по ту сторону старых границ. Вот почему, при том, что их места обитания и пределы находятся на том берегу, они помыслами и душой всегда с нами. Во всем остальном они схожи с батавами, разве что самая почва и климат их родины придают им большую подвижность и живость». Я не склонен причислять к народам Германии, хотя они и осели за Рейном и за Дунаем, тех, кто возделывает десятинные земли. Смотри примечание 73. Всякий сброд из наиболее предприимчивых галлов, гонимых к тому же нуждою, захватил эти земли, которыми никто по-настоящему не владел. Впоследствии, после проведения пограничного вала и размещения вдоль него гарнизонов, обитатели десятинных земель стали как бы выдвинутым вперед заслоном Римской империи, и вся эта область – частью провинции. Примечание 73. Десятинные земли или декуматские поля получили свое название либо из-за того, что были заселены десятью родоплеменными общинами, либо, как считалось ранее, потому что поселившиеся здесь римские колонисты платили в казну подать в размере 1/10 собранного ими урожая. Во второй половине первого века нашей эры эта территория была присоединена к римскому государству и вошла в состав римской провинции Верхняя Германия. Конец примечания. Страница 366.